Чужая. Рассказ. Кунгурцев был из тех кряжестых сибиряков, которые любому шуму, суматохе и безобразию внешней жизни умеют противопоставить собственный прочный порядок. И наружность его находилась в полной гармонии с внутренней сутью. Крупная, вросшая в плечи голова, литое негнущееся тело с выпирающей мощной грудью. И все же этот кряж едва не пал духом, хотя дело было сугубо частное, не способное отбросить даже малой тени на мироздание. Впервые Путятин приехал к нему погостить с новой женой. Алеша Путятин был лучшим и любимейшим другом Кунгурцева. Да нет, так не бывает. Вернее, бывает только в романах. Несколько друзей, спаянных не на жизнь, а на смерть. В действительности у человека может быть лишь один друг, тот, за которого в огонь и на плаху, с которым сросся кровью. Все другие друзья, если они есть, в лучшем случае добрые товарищи. Но часто святое слово «друг» расходуются на случайных приятелей и просто собутыльников. А Путя был настоящий друг. Хотя их отношения не проходили испытаний ни войной, ни взаимовыручкой в чем-то большем, чем одолжить деньги на машину или достать редкое лекарство. Но то и дорого. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Тут корень трагедии Отелло. Любить можно лишь ни за что, а если за что-то, то это уже другое чувство, тоже по-своему ценное и достойное, но нет в нем обреченности, безоглядности и бескорыстия истинной любви. Сказанное относится и к дружбе. Ты вынес меня из огня, я уступил тебе любимую женщину. Мы друзья навек. Чепуха. Не надо путать дружбу ни с благодарностью, ни с чувством долга. Дружба — это когда с человеком хорошо, просто так, когда исключено всякое насилие, требовательная дружба, фальшивый вымысел назидательной литературы. Дружба — это счастье. В Алёше Путятине Кунгурцеву нравилось все: соженный рост, здоровая худоба, блеск темно-карих глаз, низковатый переливчатый голос, мгновенность отклика на любое впечатление. Хорошо заряженный на жизнь, сильный и свежий человек, прекрасный охотник и рыболов, знает тайгу как родной дом. А то, что он еще и видный специалист, главный инженер крупнейшего алюминиевого завода, было его личным делом. Кунгурцева больше радовало, как он режет мясо, пьет водку, смеется, рубит сучья, складывает шалаш или костер, горланит песни, а порой уходит в себя, в свою серьезность и тишину, и глаза становятся далекими-далекими. Замечательно, когда у тебя есть друг, но совсем здорово, если друг и его жена приняты как родные в твоей семье. Такое бывает далеко не всегда. Понятно, что для трех юных Кунгурцевых дядя Леша был первым человеком. У него лучшая охотничья собака в мире — 6-летний Курцхар, золотой медалист. Собственная «Волга». Отец и «Жигуленка» не удостоился приобрести. Бельгийский «Карабин». У отца старая отечественная «Ижовка». Он знает приемы самбо и гимнастику йогов. Но вот Марье Петровне, при ее резком колючем характере, вовсе не обязательно было принять в душу Путятиных. А ведь приняла. Да еще как приняла. С появлением Путятиных она разом убирала свои иголки, бархатной становилась. Правда, Липочку, так звали жену Путятина, все, даже мальчишки, трудно было не полюбить. Добрая-предобрая великанша, чрезмерная во всем, ростом сверзила мужа, но куда шире в обхвате, зычным голосом, перекрывавшим любое шумное застолье,